Прости меня, может я глуп, но знаю, что ты недостойна моего сердца, стерва, иди. Но знай, что на расстоянии я все равно буду мерить ритм наших душ. Записка на столе, я старею от проблем. Цветы помяты, а в квартире запах чая с мятой. Не виноваты мы, что разошлись вот так. Мы видели те ссоры, злые лица в глазах. И знаешь, я устал целовать твои уста. Они не раз мне изменяли, но прошли уже года. И я гадал, думал, что ты станешь лучше. Но ты пила, курила и поднимала бучи. Себя накручивала, когда я опаздывал на встречу. Вылетел на встречку, летел к тебе. И так каждый вечер оставлял незамеченным другие вещи. Хотя друзья звали, приглашали меня на тусы, но мне жаль тебе было, ты не любила тогда. А я в курсе. Не уходи, постой, я одно скажу. Я люблю тебя, хоть не дорожу. Знаешь, эта боль пронзает душу всю. От одиночества хочется выйти на луну. Не уходи, постой, я одно скажу. Я люблю тебя, хоть не дорожу. Знаешь, эта боль пронзает душу всю. От одиночества хочется выйти на луну. Смешно, правда? А я люблю тебя, суку. Такую гадкую, мерзкую. И знаешь, это одиночество реальное, как волк. Хочется выть на луну. Бухай дальше, на здоровье. А моя любовь пройдет, не волнуйся, все окей. Я это L3 MC Max, поехали. Из жалости я бежал к тебе, бежал навстречу внутренней борьбе. И хоть ты была такая стерва наивная, но все же люблю, хоть говорить противно мне. Сигареты по утрам и ты убитая в хлам. Я несу на руках, отдавал тебя маме. Мне говорили спасибо и следи за ней, но ты не менялась даже через сотни дней. И я пытался обмануть судьбу, прекратить борьбу и руку отпустить. Но сердце говорило, что надо любить, а ты как шлюх одевалась на пати. Приходила пьяная и падала бревном на кровать. И я устал, знаешь, тебя чему-то учить. И рассказала нас в этих трех минутах. Ты не меняйся, тогда сори, опасно, опасно как газ. Прости и умей отпустить, я не могу так жить. Когда мы утопаем во лжи, утопаем во лжи. Не уходи, постой, я одно скажу. Я люблю тебя, хоть не дорожу. Знаешь, эта боль пронзает душу всю. От одиночества хочется выть на луну. Не уходи, постой, я одно скажу. Я люблю тебя, хоть не дорожу. Знаешь, эта боль пронзает душу всю. От одиночества хочется выть на луну.